Латунная табличка с номером была аккуратно воткнута в землю. Выбитые цифры потемнели от времени, металл неравномерно цвел патиной, и только один уголок отполированно блестел. За него наверняка брались, переставляя табличку. Ксан скользнул по номеру взглядом, удостоверившись, что находится именно там, где нужно, и выпрямился. За спиной негромко шуршал гравий. Охранник, проводивший его к экспонату, возвращался обратно на свой пост. Сразу за табличкой раскинулась поляна внушительных размеров, заставленная аккуратно подстриженными деревцами в горшках. Между ними петляла утоптанная тропинка, уводила куда-то вглубь, но Ксан решил не торопиться и подождать несколько минут. Оранжерея дышала. Теплый, влажный воздух мягко касался кожи, оседал на висках и шее, пробирался под воротник рубашки, где-то рядом тихонько журчала вода. Пахло землей, зеленью и чем-то металлическим, странным, едва уловимым. Подстриженные деревца на экспонат номер 80 не походили ни разу, и рассматривать их быстро наскучило. «Мастер Моро!» — гласило письмо, полученное пару дней назад, и в памяти Ксана всплыли ровные строчки затейливой вязи букв. «По рекомендации общих знакомых обращаюсь к вам с просьбой о краткой консультации. Моей оранжерее представлено несколько образцов флоры, предположительно связанных с экосистемами апокрифа. Ввиду вашего образования и практического опыта в данной области, был бы признателен за ваш взгляд и возможные комментарии относительно их природы. Прошу вас прибыть в восточную часть оранжереи, к экспонату номер 80. Охрана укажет путь. Осмотр возможен без моего личного присутствия, денежное вознаграждение за любую оказанную помощь гарантируется. С уважением, Илмарис Маринвар». Практический опыт, связанный с экосистемами апокрифа, у Ксана был. Заученный наизусть длинный список цветов ловушек, которые следовало обходить стороной. И был еще один список, покороче, но растения из которого он предпочитал сразу сжигать с безопасной дистанции, используя умение резчика судеб. Собственно, это была единственная причина, по которой он здесь оказался. Обещанное денежное вознаграждение хоть и манило, но Ксан на него не рассчитывал. Во всем, что не грозило ему смертью или увечьями, он не слишком хорошо разбирался. Потолок оранжереи терялся в белесой дымке. Илмарис Маринвар запаздывал. Возможно, он вообще не собирался приходить. Это было не очень вежливо, но диковинки из апокрифа мог позволить себе не каждый. Ксан был уверен, что письмо, которое он получил, было отправлено не только ему, а богатому коллекционеру не с руки привечать каждого наемного работника. Подумав, что прождал хозяина достаточно, чтобы решительность не показалась неуважением, он шагнул на утоптанную тропинку. Почувствовал, как мягко пружинит дерн под подошвой сапога, едва не задел плечом цепкую веточку и дальше шел осторожно. Рубашка слегка липла к спине. Тропинка петляла между декоративными деревцами, так аккуратно подстриженными, что они казались одинаковыми. Их листья были плотными, сочными, блестели в рассеянном свете оранжереи. Ксан шагал медленно, позволяя взгляду скользить, отмечая детали без особого интереса. За очередным поворотом зелень закончилась. Не постепенно. Сразу. Вместо деревьев перед ним встали треноги. Их черный матовый металл будто впитывал рассеянный оранжерейный свет. Опоры расходились в стороны, упирались в землю острыми наконечниками и от этого казались обманчиво неустойчивыми. Между ними тянулись крепления, рамки, держатели. На подставках поблескивали фокусирующие стеклянные линзы, повернутые в одну точку. Даже воздух здесь казался другим. Плотным, чуть подрагивающим, с металлическим привкусом на губах. Ксан остановился, чувствуя, как в груди поднимается привычное и даже приятное напряжение. Принцип построения он понял почти сразу, хотя схема была сложной. Линии питания, узлы фокусировки, обратные петли. Чем питался такой громоздкий контур? Ответ нашелся быстро, в виде пустого крепления, в котором ничего, кроме камня душ, поместиться не могло. Экспонат номер 80 оказался непрост. Он сделал еще шаг, осторожно, не касаясь металла, но разлитые в воздухе чары все равно вызвали глухой тягучий резонанс где-то глубоко под ребрами. Ощущение было знакомым. Сила бездны, которой пропиталась вся его сущность, откликалась на магию душ. Ксан задумчиво скользнул взглядом вдоль строгой линии магического контура к центру и озадаченно куснул губу. Мягкий зеленый покров, устилавший всю поляну, там был изрядно вытоптан, а в точке, где сходились все линии, росло одно единственное растение. Экспонат номер 80. Откровенно невзрачное, но не выглядело опасным или волшебным. Низкое, приземистое растение с редкими, неравномерно расположенными листьями у основания ствола. Листья были мясистыми, тускло-зелеными с коричневатым налетом по краям. Ствол грубый, толстый, поросший мелкими наростами, кривой и короткий. В апокрифе не существовало ничего подобного. Не потому, что там не было странных растений, скорее наоборот, но дело было вовсе не в том, как оно выглядело. Ксан бы опознал даже самый заурядный серый камушек, все, что имело отношение к апокрифу, унесло в себе его отпечаток. Такой же был и внутри него тоже. Долгие годы обучения исказили его тело, но при виде странных листьев Ксан чувствовал только нарастающий, пульсирующий резонанс, без малейших признаков дыхания бездны. Он подошел ближе. Рядом с растением пульсация резонанса стала еще отчетливей, будто билось рядом невидимое, но огромное и живое сердце. И запах здесь был сильнее, сырой, землистый, с тяжелой сладковатой нотой. Экспонат номер 80 цвел. Длинный тонкий цветонос клонился к земле под весом огромного цветка, но подходить еще ближе Ксан не рискнул, мало ли какими свойствами может обладать пыльца. В голове всплыла мысль, что, будь тут рашин, цветку бы не поздоровилось. С наглого Данмера осталось бы отщипнуть листик, умыкнуть корешок, а то и весь цветок целиком, чтобы тщательно проверить на магические и алхимические свойства, возможно, даже не отходя от экспоната. Алхимию Ксан почти не учил. В апокрифе не росли лекарственные травы Тамриэля, и на всяческие свойства чихать хотел в прямом смысле этого слова, нос ощутимо свербел и чесался. Он в последний раз осмотрел невзрачное растение, задержавшись взглядом на пеньках срезанных цветоносов и мысленно подбирая формулировки для ответного письма с отчетом. Ногу уважаемого Илмариса Маринвара явно ввели в заблуждение. Экспонат номер 80, может, и был волшебным, но никакого отношения к экосистемам апокрифа не имел. И, чтобы окончательно в этом убедиться, Ксан сделал последнюю проверку. Он вытянул руку, осторожно коснулся цветоноса кончиками пальцев и почти перестал существовать. Мир схлопнулся. Сознание рывком отделилось от тела. Мысли, память, ощущения — все отступило, теряя очертания, растворяясь в чужой, вязкой и липкой тьме. Размеренно неторопливая пульсация стала единственным ориентиром. Он все еще был Ксандером Моро. Но где-то далеко, невообразимо далеко, а здесь, в новом центре бытия, он был другим. Он был стеблем. Живым стеблем, который посадили в мешанину мертвых тел, и белесые тонкие корни с одинаковой легкостью раздвигали жирную, мокрую от крови почву и гниющую плоть. Его удобряли горячими, еще бьющимися сердцами, а магия душ жгла мясистые листья. Эманации смерти, впитанные корнями, медленно заполняли каждый сосуд, каждую жилку, тянулись к раскрытым, обожженным устицам, смешивались с магией, кристаллизуясь в чистейший яд. Острые холодные ножницы безжалостно и методично резали его на живую, пробуждая дремлющие инстинкты самосохранения, и он снова и снова пытался выбросить цветоносы. Не тронули только один, и в нем, в тугой жаркой завеси, пульсирующие потоки энергии сформировали бутон, раскрывшийся вскоре трепещущими влажными лепестками. Не хватало только одного — живой души, не оскверненной болью и смертью, которая врастет в магическое ядро, став семечком. Где-то на границе этого бытия, в рваном крае мира, чуждая, яркая искра пронзила мрак. Она была одновременно знакомой и нет. Она всколыхнула его, словно ветер, поднимающий рябь на неподвижной водной глади, на мгновение обнажив часть отброшенного. Рашин? Имя было набором букв. Уже ничего не значило. Ни несло воспоминаний и чувств. Ничего не могло изменить. Зависть окутывала его крепче объятий. Вплавляла в ядро, торопливо наращивала вокруг плотную оболочку будущего семечка, и Ксан вскрикнул, когда чужая властная сила резко и грубо вырвала его из ритмичного жаркого давления. «Ксан!» Он закашлялся, конвульсивно глотнув воздуха, будто тело разучилось дышать. Бешеный Рашин его тряс, звал по имени. Под ногами валялись тела охранников оранжереи. Ксан ничего не понимал, только моргал, уставившись на мага. Ему странно было стоять на двух ногах, странно было дышать, слышать, смотреть, чувствовать одновременно жар и озноб, вкус сырой земли на губах. Мир был таким объемным, ярким, живым. «Я...» — с трудом выговорил он. «Был... растением?» Слова царапали горло. Рашин наконец-то перестал его трясти, но не отпустил. Иксан чувствовал горячую ладонь на своих плечах и как бьется в груди сердце, почти так же сильно и часто, как пульсация ауры вокруг. Он вздрогнул, окончательно разделив себя и страшное растение, экспонат номер 80, Рашин ухмыльнулся и преувеличенно бодро похлопал его по плечу. В постели я бы не заметил разницы, имперское ты бревно. Ну, знаешь. Возмущение окончательно сбросило ступор от пережитого, Ксан выпрямился, преодолевая нервную дрожь, и Рашин шумно выдохнул, притянул его к себе. «Пойдем отсюда», — хрипло сказал он, второй рукой прямо в воздухе, начиная чертить знакомый символ портала. «Буду тебя учить трогать руками более приятные вещи, чем непонятное нечто посреди магических механизмов культа червя».